но это едва ли способно разыгрывать драмы. С ней необходимо держаться очень осторожно, — решил он. Но он почти каждый день посещал Прозорова. Когда старик чувствовал себя бодрее, работал с ним, а после этого оставался пить чай или обедать. За столом Прозоров немножко нудно, а все же интересно рассказывал о жизни интеллигентов 70-х, 80-х годов. Он знавал почти всех крупных людей того времени и говорил о них грустно, покачивая головою, как о людях, которые мужественно принесли себя в жертву валу истории. Надсон пел: «Верь, погибнет вал», но вот не погиб. Насилие Европы все быстрее разрушает крестьянскую нашу страну, да. Вы, наверное, марксист, как все теперь, даже этот нахал Столыпин. «Налить еще чаю?» — спрашивала Елена. Она сидела обычно с книжкой в руке, не вмешиваясь в лирические речи мужа, быстро перелистывая страницы, двигая бровями. Читала она французские романы, сборники Шиповника, фьорды, восхищалась скандинавской литературой. Клим Иванович Самгин не заметил, как у него с нею образовались отношения легкой дружбы, которая, не налагая никаких неприятных обязательств, не угрожала принять характер отношений более интимных и ответственных. У Елены он отдыхал от впечатлений, которые угнетали его в квартире Дронова, куда точно мутные ручьи дождя в яму стекались слухи, мысли, факты, столь же неприятно разнообразные, как люди, которые приносили их. Количество людей непрерывно увеличивалось, они суетились точно на вокзале, и очень трудно было понять, куда и зачем они едут. Дронов вертелся, кипел, потел. Он продолжал ожесточенно искать денег на издание газеты, а Тося, усмехаясь, говорила: «Ищет 100 тысяч, как иголку в стоге сена». Но Иван был оптимистически уверен, что найдет иголку. Его оптимизм укреплял темные подозрения Самгина. На какие средства он живет? Гостеприимное жилище Ивана Самгин называл про себя нелегальным рестораном, бесплатным трактиром, и чувствовал, что ему не место в этом жилище. Он заметил, что все люди Ивана Дронова имеют какую-то черту, общую черту с Иваном, так же, как Иван, они встревожены чем-то и сеют тревогу. Видел, что эти люди гораздо более широко, чем он, Самгин, осведомлены о ходе событий текущей жизни, и оскорбленно убеждался, что они не слушают и даже не замечают его. Самгин привык быстро составлять для себя измерения, характеристики, оценки людей по их склонностям. Насколько склонности выражались в словах, людей этих он разделил на организаторов и дезорганизаторов. Первую группу возглавлял сладкоречивый Нагайцев. Возбуждаясь почти до слез, сложив пальцы правой руки щепотью, он потрясал ею перед своим лицом и убеждал: «Пережив революцию, страна успокоилась, работает, богатеет, евроэпизируется. Столыпин действовал круто, но благодаря его аграрной реформе мы имеем отличный урожай хлеба. А также повешенных революционеров и обезземеленных крестьян», — густым басом спокойно вставил Говорков. «Правильно», — поддержал его только что изгнанный из университета Борис Демпсамес, кудрявый брюнет, широкоплечий, стройный, в поношенной студенческой тужурке. Металлические пуговицы на ней он заменил черными и серыми. «Вы, Говорков, член партии, которая навсегда скомпрометировала себя моральной слепотой», — огрызнулся Нагайцев. И продолжал: «Мы, народные социалисты, чистейшие демократы, не мыслим рост культуры без участия деревни. Мы не слепы и приветствуем развитие металлургии, ибо деревне нужны сельскохозяйственные машины. Лично я приветствую разрешение правительства ввозить чугун из-за границы по тарифу пониженному, дабы преодолеть чугунный голод». Дезорганизаторов возглавлял Тагильский. Сидя в темном углу, плохо видимый, он, не торопясь и даже как будто лениво, возражал: А может быть, чугун пойдет русскому обществу для изготовления снарядов и другим фабрикам этого типа. У нас не хватает не только чугуна и железа, но также цемента, кирпича, и нам нужно очень много продать хлеба, чтобы купить все это. Он сладострастно, с усмешечкой в глазах, погружался в цифры, сдвигая миллион рублей с десятками миллионов пудов. — И не рано ли вы говорите об успокоении, имея на лицо тысячи поджогов хуторов и прочих выступлений безземельного крестьянства против отрубников? Вспоминая свое пристрастие к цифрам, Тагильский перечислял не спеша и солидно. 1 декабря в университете на сходку собралось около 2000 студентов. Полицмейстер Гессе ввел в университет 250 полицейских, а в Зеренту и Вологде тюремные бунты. К этому прибавьте две легальные газеты меньшевиков и большевистскую «Звезду» здесь. Это что значит? «Желают, чтоб социалисты сожрали друг друга», — сердито крикнул Хотяинцев. За чайным столом Орехова, часто отирая платком красное потное лицо, восхищалась деятельностью английских суфражисток, восторженно рассказывала о своей встрече с Панкхерст. Ее молча слушали Роза Грейман и Тося. Шемякин сидел рядом с Тоси, посматривая на ее бюст, покручивая левый ус, и изредка вставлял барским тоном в полголоса. Говорили об Господе Иисусе, об жареном гусе, о политике и поэзии, затем водку пить полезли. Это, кажется, из Чехова. Грейман сердито сказала: Чехов не писал стихов. Не писал? Напрасно. Этот новорожденный барин особенно раздражал Самгина. Не сознаваясь себе в этом, Самгин посещал квартиру Дронова почти уже только для того, чтобы видеть Таисию, эту спокойную, дородную, мягкую женщину. Ему казалось, что она продолжает смотреть на него вопросительно, чего-то ожидая от него. Но каждый раз, когда он начинал говорить ей, что она ему приятна, лицо ее становилось скучным, деревянным, и она молчала невозмутимо. — Вам этот Шемякин нравится? — спросил он. — Нет, — сказала она, и слово ее прозвучало правдиво. Что он делает? Пожав плечами, она сказала: «Богатый, а кроме этого? Не знаю. Да, на скрипке играет. Вы слышали? Где же? У нас не играл. Говорит, учился в консерватории и хотел концерты давать. Настойчиво он ухаживает за вами». Она снова пожала плечами. «Богатый скучно. Когда все есть, что делать?» Наивные ее вопросы нравились Самгину, и почти всегда за вопросами ее он находил еще более детские мысли. «Вам нравятся богатые люди?» «Конечно, нет». «Почему?» «Ну, зачем они? Ведь им уже ничего не надо. Все нашли, думать не о чем». И нахмурясь, она сказала: «Вы все дразните меня, как маленькую». Он стал говорить, что богачи возбуждают в бедных желание тоже разбогатеть. Но Таисия, нахмурясь, остановила его: «Перестаньте. А то я подумаю, что вам хочется сделать меня глупой». Нет, он этого не хотел. Женщина нужна ему, и не в его интересах, чтобы она была глупее, чем есть. И недавно был момент, когда он почувствовал, что Таисия играет опасную игру. Он почти неделю не посещал Дронова и не знал, что Юрин помер. Он встретил процессию на улице. Вот меня тоже так. Явилась у него прежняя унылая мысль. Провожали Юрина 8 человек, 5 мужчин и 3 женщины, Таисия, Грейман и коротконогая старуха в толстой ватной кофте, окутанной шалью. Таисия шагала, высоко подняв голову, сердито нахмурясь, и видно было, что ей неудобно идти шаг в шаг с маленькой Розой и старухой. Она все порывалась вперед или, отставая, толкала мужчин. Самгин на какие-то секунды остановился, и этим дал возможность Таисии заметить его. Она кивнула головой. Неловко было бы не подойти к ней. — Вот, помер, — тихо сказала она, и тотчас же заговорила громко, угрюмо. — 29 лет. 6 просидел в тюрьме, с 17 лет начал. Шпионишка послали провожать, вон ползет. Она кивнула на панель. — Брось, Таисия Романовна, — хрипло сказал человек с палкой. Самгин искоса взглянул на панель, но не мог определить, кто там шпион. — Это мать? — спросил он, указав глазами на старуху. — Квартирная хозяйка, у него родных никого нет, кроме вот этих. И, взглянув на провожатых через плечо, спросила. — Почему вас не видно? Самгин сказал, что вечером придет, и пошел прочь. За внешней грубостью добрая, мягкая душа, тип Тани Куликовой, Любаши, Сомовой, Анфимьевны. Тип человека, который чувствует себя созданным для того, чтобы служить, определял он, поспешно шагая и невольно оглядываясь, провожает его какой-нибудь субъект. Служить все равно кому. Митрофанов тоже человек этой категории. Не изжито, древнее, рабское, христианское. Исааки, как говорил отец. Было немножко досадно, что приходится ставить Таисию в ряд таких мелких людей, но в то же время это укрепляло его желание извлечь ее из среды, куда она случайно попала. Да, необходимо поговорить с нею решительно. Вечером он все-таки не очень охотно шагал к Дронову, смущала возможность встречи с Тагильским. Он не мог забыть, что, увидав Тагильского у Дронова, постыдно испугался чего-то и несколько отвратительных секунд соображал, подойти к Тагильскому или не нужно. Но Тагильский сам подошел, кругленький, щеголевато одетый, с добродушной усмешкой на красной роже. — Содом и Гоморра! — дурашливо поздоровался он, встряхнув руку Самгина, заглядывая под очки его. Настроенный весело, он в 5 минут сообщил, что из прокуратуры его попросили уйти, и что он теперь свободный мальчик. Веселое его лицо, шутливый тон, несколько успокоив тревогу Самгина, все же не поколебали его убеждения, что Тагильский человек темный, опасный. — В деле Марина он обыграл меня, — угрюмо подумал Клим Иванович. — Обыграл. К Дронову он пошел нарочно пораньше, надеясь застать Таисию одну, но там уже сидели за столом Хотяинцев и Говорков, один против другого, и наполняли комнату ручанием и визгом. — Перестаньте защищать злостных банкротов! — гремел Хотяинцев, положив локти на стол и упираясь в него. — Партию вашу смазал дегтем Азев! Ее прикончили ликвидаторы группы «Почин» Авксентьев, Бунаков, Степа Слетов, бывший мой приятель и сожитель в ссылке, хороший парень, но не политик, а наивнейший романтик. Вон Егор Сазонов застрелился от стыда за вождей. Ревущим голосом своим землемер владел очень легко. Говорил он, точно читал, и сквозь его бас реплики, выкрики студента были не слышны. Говорков, нервный, вспыльчивый, подскакивал на стуле, кричал: «Ложь! Сазонов застрелился не потому!» «Мне нужно бы поговорить с вами», — в полголоса сказал Самгин Таисии. Она посмотрела на него очень пристально и ответила: «Хорошо, вот послушаю, как они». — Я деревню знаю, знаю, что говорили ваши на выборах в Думу, — оглушительно гремел Хотяинцев. — Вы соображаете, почему у вас оказалось так много попов? — Ага. Тут явились Дронов, Шемякин, оба выпившие, и, как всегда, прокричали новости. Министр Коссо разгромил Московский университет. Есть намерение изгнать из петербургского 400 человек студентов, а из варшавского — 150. Хотяинцев, закусив длинные губы так, что подбородок высунулся вперед, шумно вздохнул и сказал мрачно: — Ты, Ванечка, радуешься, как пожарный, который давно не гасил огня, ей-богу! — Молчи, Мордвин! — кричал Дронов. — А итало-турецкой войны не хотите? Хо-хо-хо! Все на пользу, итальянцы у нас больше хлеба купят. «Нет, вы обратите внимание!» — ревел Хотяинцев, взмахивая руками, точно утопающий. В армии у нас командуют остзейские бароны Ренненкампфы, Штакельберги, и везде сколько угодно этих бергов, кампфов. В средней школе чехи, донской уголь французы завоевали. Теперь вот бессарабец Царанин пошел на нас, Кассо, Пуришкевич, Крушеван, Крупенский, черт их сосчитает, а мы, русские, что делаем? Лапти плетем, а? — А вы русский? — ядовито спросил Говорков. — Я? — Хотяинцев удивленно посмотрел на него и обратился к Дронову. — Ваня, скажи ему, что Мордвин — псевдоним мой, деточка! Жалобно глядя на Говоркова, продолжал он. — Русский я, русский, сын сельского учителя, внук попа. Самгин, искоса следя за Шемякиным и Таисией, думал, продаст ее Дронов этому болвану, продаст. Один за другим являлись люди, и каждый из них, как пчела, в зиток приносил какую-нибудь новость. Анекдот, факт, сплетню. Анекдоты отлично рассказывал только что исключенный студент Ерухимович, внук еврея-кантониста. Юноша настолько волосатый, что казалось ему не меньше 30 лет. Смачно, чмокнув ярко-красными губами и спрятав руки за спину, не улыбаясь, звонким, но комически унылым голосом он рассказывал. Шли по Невскому два обывателя, и один другому сказал: «Эх, дурак!» Подошел к ним полицейский. «Пожалуйте в участок». «За что?» «За оскорбление его величества». «Да ты, брат, с ума сошел, это я приятеля обругал». «Прошу не сопротивляться. Всем известно, кто у нас дурак». Это очень утешало людей. Они охотно смеялись, спросили: «Ну еще, Ерухимович, ну еще, пожалуйста. Ах, как талантливо». Ерухимович смотрел на всех неподвижным взглядом каменных глаз и рассказывал еще. Самгину все анекдоты казались одинаково глупыми. Он видел, что сегодня ему не удастся побеседовать с Таисией, и очень хотел уйти. Но его заинтересовала речь Розы Грейман. Она только что пришла и, должно быть, тоже принесла какую-то новость, встречную и недоверчивую. Сидя на стуле боком к его спинке, держа за нее одной рукой, она говорила, грозя Хотяинцеву и Говоркову пальцем: «Вы как гимназисты. Вам кажется, что вы сделали революцию, получили эту вашу смешную думу, и уже взрослые люди, уже европейцы, уже можете сжечь учебники, чтобы забыть, чему учились?» «Бей, Роза!» — с натугой кричал Дронов, согнувшись, вытаскивая из бутылки пробку. «Бей, чтоб не зазнавались!»